В барабанном переулке. В барабанном переулке барабанщики живут, поутру они как встанут, барабаны как возьмут, как ударят в барабаны двери настежь отворя. Где же барабанщик, барабанщица твоя? В барабанном переулке барабанщиц нет, хоть плачь, лишь грохочут барабаны, ненасытные хоть прячь, то ли утренние зори, то ли вечерняя заря. Где же барабанщик, барабанщица твоя? Барабанщик пестрый бантик к барабану привязал, барабану бить по будку, как по буквам приказал, и пошел по переулку, что-то в сердце затая. Где же барабанщик, барабанщица твоя? А в соседнем переулке барабанщицы живут, и, конечно, в переулке очень добрыми слывут, и за ними ведь не надо отправляться за моря. Где же барабанщик, барабанщица твоя?